Глава 24. Георгий. Я нашел ее возле бара, пытался остановить, но в такой толпе протиснуться к ней было практически нереально. А когда смог подойти к бару с другой стороны, Ирмы за стойкой уже не оказалось. «Кошечку ищешь? Так она танцевать пошла. Сейчас ее срубит наверняка от такого количества выпитого. Следи за ней». Положил бармену чаевые за такой подробный рассказ. Еще бы он не наливал ей столько. Я видел кучу мелких стопок и даже представить не мог, что такая доза может сделать с той, что в принципе не пьет почти никогда. Ох, Ирма, что же ты творишь, девочка? В такие минуты вся ненависть к ней растворялась, испарялась как дым, при этом оставляя за собой странное послевкусие. А я же беспокоился все больше. Пошел на танцпол, ища ее взглядом. Пару раз зацепил блуждавшего Ваню. Он тоже искал кого-то, но сейчас не до помощи другу было. Потому что Ирма как будто сошла с ума. Она двигалась совершенно не в такт музыке. Смеялась, качалась на своих высоченных каблуках с опасной амплитудой. Я приблизился к ней. Сначала попробовал уговорить ее пойти со мной, на что получил лишь гневные матерные упреки. Она орала изо всех сил, а в ее глазах была стопроцентная уверенность в том, что она права. Черт, да она реально думает, что это я во всем виноват. Что это я испортил все хорошее, что было между нами. Сошла с ума? Ее трепанула белочка? Мне стоило лишь напомнить ей, что она побежала на аборт. Что она сделала это с нами. Я никогда не забуду тот разговор, когда я спросил ее, когда нам на УЗИ. У меня и в мыслях не было, что она способна на такое. Да, беременность была незапланированная, случайная. Ей всего 19, почти 20, а я еще не окончил вуз. Но я бы справился. Денег бы хватило, на все хватило. Она узнала про две полоски случайно, а потом пропала. 2 недели не было. Писала, что на сборах. А я злился. Какие сборы в ее положении? Просил Ваню оставить ее. Тогда друг впервые съездил мне по лицу. Узнал, что я не просто трахнул его крестную дочь, но сделал ее матерью. А я лишь бесился от собственного бессилия. Пытался найти ее и не мог. А потом... Потом она пришла ко мне в приемный покой. После той СМС про УЗИ. Бледная, с кругами под глазами размерами, как тарелки. Села на кушетку, морщась от боли, и сказала. Я ухожу от тебя. И от ребенка я избавилась. Он был лишним. Мне не до беременности сейчас. Волейбол для меня все. А ты не годишься на роль отца. Ты никто, Жора. Никто. Как я орал. Как я проклинал ее в тот день. А она продолжала сидеть на гребаной кушетке с непроницаемым лицом без единой эмоции. Как я ее не убил в тот день, одному Богу известно. И вот после всего этого она снова появилась в моей жизни, снова попала в поле зрения, а я как самый настоящий слабак не смог удержаться. Я пытался сейчас ее скрутить, но Ирма под градусом оказалась еще сильнее, чем трезвая. Или это ее мнимая ненависть так сыграла? Я начал утаскивать ее с танцпола. Если что, вырублю ее и дело с концом. Так будет проще. Наутро проспится, и мы с ней спокойно поговорим. Как нормальные, адекватные люди. Рано или поздно это должно было случиться. Эти потрохушки не могут просто так продолжаться. Это ты? Ты меня вырубил час назад. Я тебя... Не успел увернуться и получил шлепок со стороны. Ничего серьезного, но Ирму я выпустил. Она тут же развернулась и, на удивление, быстро для пьяной в дрободан девушки пошла в противоположном от меня направлении. Я было дернулся за ней, но пьяный мужик в костюме пирата схватил меня за ногу. Дебил, что ли? Пришлось соскрести его с себя, но я потерял драгоценное время. Когда обернулся, Ирмы и след простыл. Я кинулся ее искать. Прошел несколько залов, фойе, заглянул в кабинки, насмотревшись всякого. Но ее нигде не было. Внутри нарастала паника. В таком состоянии с ней могло случиться все, что угодно. Я бросился снова к випкам. Лишь бы с ней все было хорошо, а с остальным мы разберемся. Там, в темном коридоре, я застал парочку, которую меньше всего думал встретить. Миша и Ваня стояли и грозно пилили друг друга взглядами. «Плевать, я сейчас на все согласен», – игнорируя Самсонова, сказал другу. «Мне нужна твоя помощь. Ирма упилась в Драбадан мне назло и исчезла. Надо ее срочно найти, пока она не натворила дел». Зловещий смех Миши разрезал тишину, если так можно было сказать на фоне гула из клуба. «Я не понял, с чего это так веселился этот идиот, пока он не сказал. Три дурака, три дамочки, что их кинули. Не удивлюсь, если эти неуловимые барышни сейчас сидят мирно и чаек попивают». Мне было не смешно. Еще одна словесная перепалка, и мы остались вдвоем с Ваней. Сели в зоне бара, где музыка давала возможность поговорить. Друг молчал, погрузившись в свои мысли, а я в свои. Что-то не сходилось, что-то я упускал из виду, и, возможно, мне правда нужна пояснительная бригада. Я спросил его. Она сейчас, когда напилась, кричала, что ненавидит меня. Она? Вань, объясни мне, как после того, что Ирма сделала, у нее язык повернулся? Поймал его взгляд. Он был частично в курсе нашей истории, только в его глазах сейчас я читал что-то странное, ту самую недосказанность. Не выдержал и выпалил. «Да говори уже!» Словно сомневаясь, словно ломаясь, Ваня спокойно ответил. «Мне кажется, ты упускаешь детали, Жора. Я бы на твоем месте пришел в больницу и расспросил ее врача, того, кто вел ее, когда она по скорой попала в больницу. Больше я тебе ничего не скажу. Я обещал ей. Но включи уже мозги, друг, и всегда помни о том, кто она такая и что стряслось в ее жизни до этого».